Матфей. Еврейское имя Матфей, сокращенное из Матафия, точнее Мития, означает «дар Господень», и по значению приближается к греческому имени Теодорос, Феодор, который означает «дар Божий». Получил ли он это имя в детстве, или это имя было ему даровано Господом Иисусом после призвания от должности сборщика пошлин, не знаем. Во всех списках апостолов он называется Матфей. Что он обладал некоторым образованием, в этом не может быть сомнения, так как этого требовало исполнение должности сборщика пошлин, по теперешнему таможенного чиновника, который взимает пошлину за ввозимые или провозимые товары согласно определенным тарифам. Что такие-то тарифы были в апостольские времена, имеем доказательство в словах Иоанна Крестителя, который поучал мытарей, то есть сборщиков пошлин так: «Ничего не требуйте более определенного вам» от Луки 3 глава 13 стих. Многие мытари богатели от того, что с некоторых брали по своему усмотрению, в чем косвенно признался и обещал исправить мытарь Закхей после того, как Иисус побывал в его доме. От Луки 19 глава 8 стих. Так как доход от сбора пошлин шел в римскую казну, то евреи считали мытарей предателями своего народа и добровольными рабами угнетателей или оккупантов. Их не принимали в общество и всячески сторонились, считая их наибольшими грешниками, какие грешили против Бога и своего народа. Мы не знаем, где и когда родился Матфей, о котором читаем в Евангелии, который стал апостолом Христовым и который написал Евангелие, считающееся первым и по времени составления, и по содержанию. Родители дали ему популярное у евреев имя Левий, означающее «присоединение», которое напоминало о третьем сыне Иакова, потомки которого были в Израиле отделены для служения Богу в качестве левитов и священников. Но этот Левий не оправдал ожиданий родителей. Получивший нужное образование, он не пошел служить Господу, а поступил на службу к римлянам, потому что это обеспечивало и ускоряло обогащение и положение перед властями, а о своем народе он не думал. Многие люди в молодости делают неправильный выбор, а потом не знают, как выбраться из трудного положения. Вероятно, таким был и Левий, о котором говорим. Возможно, он слушал проповеди Иоанна Крестителя. Определенно, он слышал нагорную проповедь Господа Иисуса Христа и сделал нужные заметки для себя. Может, он в душе и хотел оставаться при Иисусе, но его удерживало его жалкое положение. Евангелисты Марк, 2 глава, 14 стих, и Лука, 5 глава, 27 стих, записали, что после исцеления расслабленного, какое вызвало изумление в народе и негодование у фарисеев, Иисус проходил мимо Левия Алфеева, сидевшего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним, как будто бы этого он и ожидал. Не попросил отсрочки на приведение в порядок и передачу надежному лицу тех дел, какие имели и личную, и государственную важность. Скорее всего, он все покинул своему помощнику, а сам с радостью последовал за Иисусом. Облагодетельствованный Господом не может оставаться равнодушным к страданиям друзей и близких. Евангелист Лука написал, что сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. 5 глава, 29 стих. Богатый Левий хотел, чтобы многие из его друзей и знакомых могли видеть и слушать Иисуса, друга и спасителя грешников. Это была своего рода миссионерская деятельность, которую так не любят сторонники и служители официальных религий, включая и атеизм. Обращение мытаря ко Христу для них не имело никакого значения. Книжники и фарисеи, не дерзавшие спорить с Иисусом, начали возбуждать учеников Иисусовых против их учителя, говоря: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Возможно, приводили разные причины, не допускающие такого понебратства с отверженными. За растиравшихся учеников ответил божественный учитель: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». От Луки 5 глава, с 30 по 32 стих. Эти слова, сказанные Господом в доме мытаря, являются во все века и в наше время великим утешением для миллионов людей. Но Левия Матфея ожидала еще большая милость и честь. Некоторое время спустя Господь Иисус из большого числа своих последователей избрал 12, которых назвал апостолами, и которым дал великие полномочия. Среди избранных оказался и он. Богатый и образованный мытарь после обращения ко Христу сделался удивительно кротким и смиренным, даже смиряющим себя человеком. В списках 12 апостолов, записанных Марком, 3 глава, 16 стих по 19, и Лукою, 6 глава, с 13 по 16 стих, Левий не упоминается. А некий Матфей стоит на 7 месте. В Евангелии же от Матфея, 10 глава, со 2 по 4 стих, Матфей стоит на 8 месте после Фомы, и к его имени добавлено приложение «мытарь». Марк и Лука из христианской почтительности нигде не упомянули, что апостол Матфей был раньше мытарем, и его обращение описали под его первым именем Левий. Матфей же в христианском смирении и смиряемости написал, что это он был тем мытарем, которого призвал Иисус. От Матфея 9 глава, с 9 по 13 стих. Который старался привести к Иисусу своих друзей, из-за которого фарисеи и книжники пытались настроить учеников Иисусовых против их учителя. В списке апостолов он поставил себя после Фомы и к своему имени добавил слово «мытарь», чтобы не забывать, кем он был и что сделал с ним Господь Иисус Христос. В последний раз в Новом Завете Матфей упоминается в Деянии апостолов 1 глава 13 стих, где он поставлен на 8 месте, то есть после Фомы и Варфоломея. На этом кончаются наши достоверные сведения об этом замечательном человеке, который был смиренным учеником Иисуса и написал нам наиболее полное Евангелие о жизни и деятельности Господа Иисуса. И этим Евангелием он и теперь проповедует миллионам людей по всей земле. Евсений Кесарийский в своей церковной истории, написанной около 325 году, оставил такую заметку. Матфей, который первоначально проповедовал евреям, когда ему нужно было идти к другим народам, написал свое Евангелие на своем родном языке и таким образом восполнил потерю своего присутствия среди тех, которых должен был оставить. 3:24-6. Ипполиту, христианскому деятелю и писателю, который жил в конце II и начале III века, приписывают краткие заметки о жизни и деятельности апостолов Христовых. В этих заметках читаем. Матфей написал Евангелие на еврейском языке и обнародовал его в Иерусалиме, а почил в городе Иерасе Парфии. По мнению других, он был замучен в Эфиопии, а по сказаниям третьих, он проповедовал в Парфии, Персии, Македонии и даже Ирландии. Блаженный Иероним, переводчик Библии на латинский язык, то есть Вульгаты, в 383 году в письме к папе Дамасусу относительно перевода Нового Завета так написал. «Без сомнения, он был написан на греческом языке, за исключением труда апостола Матфея, который первый отдал письменности Евангелия Христова и который опубликовал свой труд в Иудее еврейскими буквами». Пролог к Новому Завету. Кем это Евангелие от Матфея переведено на греческий язык, теперь никто определенно не знает. Одни уверяли, что это было сделано Иаковом, братом Господним в Иерусалиме. Другие, что самим Матфеем. А третьи, что апостолом Иоанном Богословом. Во всяком случае, Евангелие от Матфея, какое достигло нас, особенно сильно действует на умы и сердца людей, если оно правильно воспринимается нашими сердцами и передается другим нашей измененной жизнью. Аминь.